Мысль эта взволновала Семена Исидоровича. Он встал и вышел из кабинета. Глава 10. Гостиная, купленная за большие деньги в Вене после одного дела, на котором Кременецкий заработал сразу 30 тысяч рублей, резко отличалась от кабинета по стилю. В этой огромной комнате были и американский белый рояль, и голубой диван с приделанными к нему двумя узенькими книжными шкафами, и этажерки с книгами, и круглый стол, заваленный художественными изданиями, толстыми журналами. На стенах висели рисунки Сезанна, не очень давно вошедшие в моду у петербургских ценителей. Была и коллекция старинных рисунков, на один из которых хозяин обращал внимание гостей, замечая вскользь, что это подлинный Николай Зафури. Еще в другом роде был будуар, расположенный между кабинетом и гостиной. Здесь все было чрезвычайно уютное и несколько миниатюрное. Небольшие шелковые кресла, низенькие пуфы, качалка в маленькой нише, крошечная полка с произведениями поэтов, горка русского фарфора и портрет Генриха Гейне в золотой раме венком, искусно составленном из лавров и терний. Мебели вообще было много, и по расчету хозяев они могли принимать до 100 человек, перенося в парадные комнаты лучшие стулья из других частей квартиры. Впрочем, такие большие приемы устраивались чрезвычайно редко, а балов по случаю войны не давал никто. В хрустальной люстре была зажжена половина лампочек. Поджидая хозяев, два помощника Кременецкого, свои люди в доме, вели между собой вечный разговор помощников присяжных поверенных. Один из помощников, Никонов, был во фраке, другой — Фомин, служивший в Земском Союзе, в темно-зеленом френче с тремя звездочками на погонах. «Что же вы думаете о деле Фишера?» «Убил, конечно, Загрядский», — сказал Никонов. «Позвольте, во-первых, не доказано, что Фишер был убит. Экспертизы еще не было. Какое же может быть сомнение? Без причины люди не умирают». «Умирают на шестом десятке от тех маленьких шалостей, которыми занимался Фишер, а во-вторых, почему Загрядский? Кто же другой? Другому некому». «Позвольте, дорогой коллега, вы рассуждаете не как юрист. Бремя доказательства лежит на обвинении, разумеется, если вы ничего против этого не имеете». «Да что бремя доказательства?» — сказал Никонов. «Загрядский убил, какое тут бремя доказательства? А вот что это дело от Семы не уйдет, это факт». «Бабушка надвое сказала». «И даже, простите меня за выражение, не надвое, а натрое или больше, если вам все равно, есть еще и Якубович, и Меннер, и Герт, и Матвеев, не говоря о людях, занимающих второстепенное положение». «Нет, это дело не для них. Меннер хорош в военном, Якубович... Да, пожалуй, при разборе улик Якубович на высоте. А все-таки где яд, кинжал, револьвер, серная кислота, там Сема незаменим. Он вам и народную мудрость зажарит, он и стишок скажет, он и Грушеньку, и Настасью Филипповну запустит». «Достоевского знает, как сенатские решения», — с уважением подтвердил Фомин. «Если на интеллигентных присяжных, да со слезой никто, как Сёма, разве из Москвы Керженцева выпишут?» «Керженцев меньше, чем за пять, не приедет. Ему на славу наплевать. Ну и три возьмет. С Лиховского всего 2000 содрал». «Позвольте, ведь это когда было? Древняя история. Теперь, Григорий Иванович, цены не те. А вот помяните мое слово, Семе достанется дело, и он выиграет, как захочет». «Оратор Божьей милостью». «Да, только ужасно любит нашего могучего русского языка.